как это послание могло попасть в Нах-Хамади? Как известно, беженцы Назарии обосновались в Пелле, на территории нынешней Иордании. Возможно, 13-й апостол был там с ними, потом их след теряется. Но отец Андрей советовал мне внимательно прочесть Коран, который он сам знал превосходно. Я так и сделал, попутно сверяя между собой несколько академических переводов, которые есть в библиотеке нашего аббатства. Меня поразило, что автор весьма часто упоминает Накара, так арабы именовали Назареев, которые были для него основным источником информации об Иисусе. Скорее всего, когда им пришлось бежать из Пеллы, ученики 13-го апостола подались в Аравию, где с ними впоследствии познакомился Мухаммед. Отчего бы не предположить, что они добрались аж до самого Египта? В принципе, они могли дойти и до Накхамади, неся с собой копии пресловутого послания, разве нет? Коран? Ты в самом деле считаешь, что беглые Назареи могли повлиять на его автора? Это совершенно очевидно. Текст Корана изобилует свидетельствами такого влияния. Я сейчас не хочу ничего больше тебе говорить. Мне осталось проверить, что дает последний ориентир. Речь идет о неком произведении о тамплиерах. Одном или нескольких, но его шифр не полон. О Коране поговорим в другой раз. Сейчас уже поздно, мне пора возвращаться в Сан-Джероламо. Отец Нил встал, снова глянул в окно на погруженную во мрак улицу и пробормотал тихо, будто говорил сам с собой. Выходит, 13-й оставил потомкам свое апостольское послание, повсеместно уничтоженное, преследуемое церковью. Что же там могло быть такого опасного в его письме? Этажом ниже Мактар внимательно прослушал весь разговор. Когда отец Нил упомянул о Коране, Мухаммеде и Назареях, он злобно буркнул: «Пёсье отродье!». Глава 59. Аравийская пустыня, сентябрь 622 года. Всадник, родом из знаменитого клана курайшитов, ехал сквозь ночную тьму. Он держал путь в Медину, торопя своего измученного верблюда. Потом эту ночь нарекут хиджрой. Для мусульман она станет началом эры ислама. Он бежал из оазиса Бакка. Бежал, потому что курайшиты поклонялись священным камням. Даром, что звались сынами Авраамовыми. К тому моменту, когда настала ночь времен, в Бакке, этом оазисе среди пустыни, где отдыхали караваны, выросла уже целая еврейская община. Во главе ее стоял ученый раввин, фанатично мечтавший весь арабский мир обратить в иудаизм, прельстив своими обычаями и преданиями. Один юный араб и впрямь увлекся речами этого эмоционального проповедника. Он стал учеником раввина и втайне принял его веру. Но раввин требовал от него большего. Если надменные курайшиты отвергают проповеди еврея, может быть, они прислушаются к нему, арабу из их же рода? Разве он не стал иудеем в сердце своем? Так пусть теперь юноша провозгласит все то, чему он его учил, на площади своего селения. «Скажи им», — без устали твердил ему наставник. Чтобы ничего не упустить из его ученых речей, Мухаммед стал делать записи, которых накапливалось все больше. Писал по-арабски. Раввин понимал, что с этими людьми надо не на иврите толковать, а на их родном языке. Курайшиты сочли, что это уж слишком. Их родич пытается ниспровергнуть культ священных камней, источник их богатства. Они бы еще простили ему, если бы он стал назареем. Эти христианские раскольники прибыли сюда несколько столетий назад. Их пророк Иисус никакой угрозы не представлял. Молодой араб внимал их поучениям так же охотно, как наставлением своего раввина. Но Иисус пленял Мухаммеда. Юноше хотелось приблизиться к нему. Но курайшиты не дали ему времени на это, они его изгнали. И вот теперь он спешил в Медину, не имея при себе никаких пожитков, кроме своих драгоценных записей. Тех, что он делал день за днем, слушая своего раввина. «Скажи им!» В Медине он как будто переродился. Его пламенными речами заслушивались. Круг последователей рос на глазах, постепенно охватывая весь край. Он быстро стал вождем, уважаемой политической фигурой. Чтобы организовать тех, кто примкнул к нему, потребовались законы. Сначала он их провозгласил, а потом стал записывать. Новые листы добавлялись к прежним ученическим заметкам. Порой сюда же попадали и отдельные рассказы о его жизни. Постепенно из этих записей сложилось что-то вроде толстой тетради путевых впечатлений. Когда он пожелал и евреев завербовать под свои знамена, те без обиняков отказались. В ярости он прогнал их из города и обратился к христианам севера. Эти согласились поддержать его, но с условием: он должен принять христианство и признать божественность Иисуса.